Глава 15. Перед отъездом из Москвы в деревню я оформил пенсию по инвалидности — 510 рублей в месяц. По тому времени деньги небольшие. Дали третью группу, должен работать. И каждые 6 месяцев представлять справку с места службы. Тогда за этим следили строго, чтобы люди не шатались, не болтались, не распустились после войны, чтобы по-прежнему были под присмотром. Деньги у меня еще оставались, полевые и увольнительные. Продержусь, напишу повесть, а там видно будет. Сидел в ленинградской библиотеке и читал все, что находил о кортиках, делал записи. Кортики носили морские офицеры. Я просмотрел и литературу о российском морском военном флоте. Натолкнулся на рассказ о гибели в 1916 году на Севастопольском рейде линкора императрицы Марии. Таинственная гибель линкора. Причина не выяснена до сих пор. Романтическая история кортиков, как оружие, тайна, разгадка тайны, показались мне хорошей основой для приключенческого сюжета. На своем «Опель-капитане» я выехал на Рязанское шоссе, доехал до поселка Кузьминки, он не входил еще в черту города. Жили там люди из снесенных в Москве зданий. Отвели каждому участок земли, дали ссуду, стройся как хочешь. Такие тогда были порядки, согласия не спрашивали. В одном из этих домов я и поселился. Удобств, конечно, никаких, даже электричества еще не провели. Зато тихо, отдельная комната, детей нет. Днем семья на работе в Москве, ездит на электричке, уезжают рано, приезжают поздно. Никто не мешает, хозяйка меня кормит, все довольны. Я работал с утра до обеда. После обеда выходил, бродил по пустым заснеженным улицам. Зимой смеркается рано, в окнах кое-где тускло мерцал свет керосиновых ламп. И мысли мои были заняты одним — повестью. Возвращался, снова садился за стол, перечитывал написанное утром, правил, опять перепечатывал. Писать я не умел, но упорства хватало, вариантов было много. Несколько раз переделывал уже готовую рукопись. Начинающий писатель подобен дикарю. Он не знает того, что стоит за пределами его опыта. Дикаря научили стрелять из ружья, оно кажется ему самым грозным оружием, ему неизвестны пушки, пулеметы, гранаты, ракеты. Так и начинающий писатель. То, до чего дошел он сам, своим умом, кажется ему вершиной искусства, собственная находка, представляется открытием, и только со временем приходит сознание ограниченности и несовершенства твоих изобразительных средств. Это сознание и есть первая ступень мастерства. Впрочем, смелость неофита часто побеждает. Сейчас, после 50 лет работы в литературе, я бы не отважился на те решения, которые принимал тогда. А тогда решался, соединял правду с вымыслом. Правдой были события моего детства. Вымыслом то, как я их расположил. А расположил я их в соответствии с придуманным сюжетом тайной кортика. И еще я осознал, писательство — это непрерывное усилие. И придумал девиз. Чтобы написать, надо писать. Начертал его на листке бумаги и прикрепил над столом. До сих пор висит в моем кабинете. Данный мной самому себе обет не выезжать из Кузьмина, пока не напишу повесть, пришлось несколько раз нарушить. Выезжал в Ленинскую библиотеку, уточнял там сведения о кортиках, заезжал к своему приятелю, журналисту Василию Михайловичу Сухаревичу, давал ему читать написанные главы, чувствовал нужду в еще чьем-то глазе. О Сухаревиче расскажу позднее. Про мои редкие наезды в Москву никто не знал. Я возвращался и снова садился работать. Сын хозяйки привозил мне из города газеты. Прочитал постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», сообщение о докладе Жданова, решение об исключении Ахматова и Зощенко из Союза писателей. читал ругань и брань в их адрес. Мещанин, пошляк, пакостник, блудница. Ужасно, отвратительно. Но куда деваться? Свой выбор я сделал сам, в Берлине, возле американской комендатуры. И сейчас сижу в этой хибаре тоже по собственному выбору. В апреле 1947 года я завершил рукопись, перепечатал, нашел адрес детского издательства «Детгиз» и отправился туда. Поднялся на четвертый этаж большого дома в Малом Черкасском переулке. Впервые в жизни открыл двери издательства, по коридору ходят люди, мне они казались писателями. На стенах висят портреты литературных знаменитостей, на дверях таблички с наименованием редакции. Вот то, что мне надо. Редакция приключений и фантастики. Большая комната. Вдоль стен шкафы, уставленные папками. За столом молодая миловидная женщина. Позже я узнал ее имя. Галина Владимировна Малькова. Скользнула взглядом по мне, по рукописи, которую я держал в руках. По этому взгляду я понял, что такие посетители ей не в диковинку. Очередной графоман. Многие, вернувшись с фронта, начали писать, присылали или приносили в издательство свои рукописи, которые в редакции называли самотеком. Я положил на стол папку. Вот рукопись повести. Она развязала тесемки, открыла папку, просмотрела, напечатанные на машинке два экземпляра, между строчками два интервала, на титульном листе адрес и телефон мамин. Зарегистрировала в толстой тетради, заполнила карточку, поставила в картотеку, закрыла папку, завязала тесемки. «Все в порядке, мы вам позвоним». Держа папку в руках, встала, посмотрела на полки, решая, куда ее поставить. «Это все рукописи?» — спросил я, не скрывая испуга. «Да», — я покачал головой. «Долго, наверное, придется ждать». Что-то, видимо, тронуло ее. Растерянность, отчаяние, прозвучавшие в моих словах, возможно, мой вид, был я в сапогах и поношенной шинели, без погон. Она положила папку на стол. «Я покажу вашу рукопись заведующему редакции. Это убыстрит дело». После возвращения из армии я повидал некоторых старых знакомых. Мало их осталось, кто погиб в 30-х, кто на войне. Навестил Михаила Юрьевича Панова, моего сослуживца по стройкомитету. Заявился к нему, еще не сняв форму майора, с водкой и закуской. Жил Михаил Юрьевич там же, на углу Большой Никитской улицы и Кудринской площади, в том же старом двухэтажном особнячке, с широкой парадной лестницей, как и прежде, грязной, с теми же шатающимися перилами. Мы обнялись. Я смотрел на него, будто и не прошло 13 лет. Такой же чуть старомодный, тот же тихий, приятный голос, только пенсне сменил на очки. С удовольствием прошелся по комнате со стрельчатыми окнами. Шкафы, этажерки с книгами и альбомами, тот же письменный стол с баночками, тюбиками, кисточками. Однако кровать покрыта красивым покрывалом. Над кроватью на стене коврик, на окнах занавески. Кресло с высокой спинкой и продавленным сиденьем, на котором я когда-то любил сиживать, в чехле. И в самом облике Михаила Юрьевича что-то изменилось. Я сразу не догадался, что именно, потом сообразил. Выветрился холостяцкий дух. И действительно, он женился, дочке уж 2 года. Живут они в Столешниковом переулке, там уже небольшая комната. Сюда он наведывается, когда есть время поработать со старыми книгами. Страсть эта у него осталась. Мы выпили, закусили, вспомнили стройкомитет, сослуживцев. Он сказал, что работает в госплане СССР. Внимательно выслушал мою одиссею. Я звонил как-то твоей матери. Она сказала, что тебя в Москве нет. По этому ответу, по ее голосу, можно было догадаться, что произошло. Я рад, что ты сумел сохраниться. Ты еще такой бравый майор, а сейчас какие планы? Поеду в какую-нибудь деревню. Буду писать повесть о своем детстве. Он внимательно посмотрел на меня из-под стекол очков. Сбывается предсказание Зуева Инсарова. Помнит. А жить на что будешь? Инвалид войны, получаю пенсию, небольшую, правда. Завидую, он плеснул в свою рюмку еще водки. Ты ведь знаешь, я сам надеял что-то написать. Да вот не смог вырваться из, как бы тебе-то сказать, из жизни, что ли. Скользнул взглядом по полкам с книгами. Из своих привычек. А вот ты молодец, решился. Выйдет, не выйдет, важна попытка. Он дал мне свои телефоны, служебный и в столешником у жены. Позванивай. Перед своим вояжем в Дедгиз в апреле 47-го года я позвонил маме. Она сказала, что меня разыскивает Панов. Отзвонил Панову, он попросил по приезде в Москву зайти к нему. После Дедгиза я к нему зашел. Оказалось, Михаил Юрьевич с семьей уезжает на 2 года в Берлин, будет работать в советской администрации. И если я хочу, то могу на это время поселиться в его комнате. Он получил на нее бронь. Будешь платить квартплату за коммунальные услуги, ну и, надеюсь, сохранишь мои книги и журналы, не пропьешь, не раздаришь. Я распрощался с Кузьминками, переехал на Большую Никитскую и засел за роман о шоферах, название уж придумал, водители. Дожидаясь решения Дедгизом судьбы Кортика, я носил рукопись в журнал «Пионер», в издательство «Молодая гвардия», еще куда-то. Всюду одно и то же. Редакционный портфель журнала на будущий год заполнен. План издательства на ближайшие 3 года утвержден. Стандартная форма отказа. Истинную его причину высказал один рецензент, эдакий упитанный, насмешливый господин. «Вот тут у вас Журбин, старый большевик, где он теперь кукует?» Дал понять, что я пишу о временах забытых, о людях исчезнувших, никому не интересных. Говорил не НКВДшник, не тупой сталинист, а интеллигентный, вроде бы человек, деятель литературы. Так что надежду я связывал только с Дедгизом. Прошло лето, ответа никакого. Позвонил я сам. Галина Владимировна Малькова сказала, потерпите немного, люди в отпусках. А мне не на что жить, деньги кончились, пенсию перестали платить. — Почему не работаете? — спросили в собесе. — Пишу книгу. — Вы член Союза писателей? — Нет еще. — Когда станете членом Союза писателей, тогда и придете. Хорошо, хоть милиция не придиралась, как к тунеядцу. Но положение аховое. Пришлось продать машину, мой «Опель-капитан». Пригласили меня в Дедгиз только в сентябре. Заведующий редакцией приключенческой литературы Асанов, молодой, толковый, сказал, «Прочитал вашу рукопись. Что-то у вас есть. Книга может получиться. Но вы не знаете законов жанра. В приключенческой повести ничто не должно задерживать действие, отвлекать внимание читателей. А у вас тут пионеры, комсомольцы. Если вы хотите о них писать, тогда вам надо идти в соседнюю комнату, в редакцию пионерской литературы, к товарищу Камиру Борисовичу Исаковичу. Он этим занимается. А если хотите печататься в нашей редакции, то рукопись придется переделать, во главу угла поставить тайну Кортика и выбросить все, что задерживает сюжет. Асанов продержал рукопись 1/2. Столько же продержит и Камир. Асанов после переработки готов печатать, а согласится ли печатать Камир. Хорошо, я переделаю рукопись. Ни о договоре, ни об авансе речь не шла. Слово «аванс» я знал только по Маяковскому. Ни тебе аванса, ни пивной. Но я был счастлив. Повесть не отвергли на корню. И, придя к маме, объявил, что вещь в основном принята. Осталось сделать кое-какие поправки. Надо понять моих родных. Они недоумевали. 36 лет, прошел такую жизнь, уцелел, вернулся с войны, невредим, инженер, и вдруг ни с того ни с сего вздумал писать детские книги. Нигде не служит, ничего не зарабатывает. Втайне, наверное, надеялись, что рукопись отвергнут, блажь пройдет, я поступлю на работу, и все пойдет своим порядком. Потому мне так была нужна удача, хоть какая-нибудь. Разговор с Асановым подал крохотную надежду. Я успокоил родных и снова засел за рукопись. Несколько ужал социальный фон, пионерскую линию, усилил линию приключенческую. С исправленной рукописью через месяц явился в Дедгиз. Однако Асанов ушел из издательства. Вместо него приключенческой редакции по совместительству заведовал Борис Исаакович Камир. Тот самый, которому посылал меня Асанов, в случае, если не захочу делать чисто приключенческий вариант, все начиналось сначала. «Будем читать», — сказал Камир. В голосе его я не почувствовал заинтересованности. Рукопись моя уже изрядно провалялась в издательстве. Никто о ней ничего не говорил. Была бы стоящая вещь, Асанов дал бы ей ход. Не дал, значит, еще один графоман из самотека. С этими невеселыми мыслями вернулся я домой и стал писать дальше. На водителей я возлагал больше надежд, чем на кортик. Теперь требуется рабочая тема. Пафос защиты страны сменился пафосом ее восстановления после разрушительной войны. При всем отвращении к Сталину я не мог отрицать его умение сосредоточивать усилия народа на задаче, которую он считал главной. Многие авторы писали о заводах, о фабриках. Я видел свое преимущество перед ними. Они пишут, о чем не знают, а я автомобильное дело знаю. Прошло месяца три. Являюсь в очередной раз к Камиру. Споги стоптаны, гимнастерка выцвела. Посмотрел он на меня, достал рукопись, перелистал. О чем это? О первых пионерах, о первых комсомольцах. Почему у меня вырвалось о первых комсомольцах? Мои пионеры вступают в комсомол в самом конце повествования. Видимо, хотел уточнить возрастной адрес повести. Реакция была неожиданной. Хорошо, я вам обещаю быстро прочитать. Понятно. Наступает 48-й год. Год 30-летия комсомола. Издательство должно отметить юбилей книгами. Значит, надо посмотреть. На следующее утро Камир позвонил и попросил срочно приехать. Что-то у вас есть, но главный ваш недостаток — крен в сторону детектива. Очень выпечена линия кортика, а самое значительное — жизнь пионеров, комсомольцев проходит фоном. Я ничего не сказал ему про первый вариант. Было бы нелояльно по отношению к Асанову. Тот отнесся к повести хорошо, хотя из своих позиций. — Ладно, — сказал я Камиру, — я усилю пионерскую линию. — Только не тяните, — предупредил Камир. — Делайте побыстрее. Получится, будем срочно издавать, чтобы вышло в 48-м году. Я не просто возвратился к первому варианту. Теперь восстановленная пионерская линия держалась на динамичном приключенческом сюжете. Асановские рекомендации пригодились. Я научился строить сюжет. Все мои последующие вещи сюжетны. В прозе сюжет — это не раскрытие тайны, а сцепление судеб, обстоятельств жизни, взаимоотношения персонажей, развитие характеров, внутренняя тяга, не дающая читателю отложить книгу. Рукопись кортика рецензировал для издательства Рувим Фройерман, автор повести «Дикая собака Динго», пригласил меня к себе на Большую Дмитровку. Маленького роста, приятный, благожелательный, говорил со мной умно, тактично. Впервые в жизни я беседовал с настоящим писателем. Больше мы с Фрейерманом не встречались, он болел, нигде не появлялся, вскоре умер. В издательстве рукопись прошла все инстанции. У всех были какие-то замечания, впрочем, незначительные. Константин Федотович Пискунов, заведующий редакцией литературы для младшего возраста, человек здесь очень авторитетный, встретил меня в коридоре, подошел, спросил: «Это вы, Рыбаков?» «Да». «Мне понравилась ваша рукопись. Детям будет интересно. Вы до этого что-либо писали?» «Нет». «Для первой книги это более чем хорошо. Я посоветую директору издательства Дубровина ее прочитать». Это был мой первый разговор с Пискуновым. Бывший типографский ученик, ставший руководящим работником издательства, сухощавый, с болезненным лицом, деликатный и внимательный, он был энтузиастом детской книги, отдал ей жизнь. Считаю его лучшим издателем в послереволюционное время. Директор издательства Людмила Викторовна Дубровина спросила многозначительно: «Вы понимаете, как ответственно писать о том времени?» Я отлично понимал. Первые послереволюционные годы стали зоной повышенной опасности. Ее вожди, ее деятели уже истреблены. Об этом времени полагается создавать мифы, какие создавал Михаил Ром в своих картинах. В моей повести мифов не было. Была романтика того времени. Но сейчас предпочтительнее другая романтика. Пятилеток, войны, послевоенного строительства, всего, что связано с именем Сталина, мне просто повезло, и издательству надо отметить 30-летие комсомола. «Да, я все понимаю. Вот и прекрасно», — заключила Дубровина. «Потому обязательно учтите замечания редактора, не капризничайте». Через несколько дней со мной заключили первый в моей жизни издательский договор и выдали аванс. Небольшой, хватило на несколько месяцев. При подписании договора Камир сказал: «Анкету у нас авторы не заполняют, но автобиографию требуется. Напишите и оставьте у секретаря». Я написал: «Автобиография. Учился, работал, воевал. Теперь пишу. Анатолий Рыбаков». Сошло. Моим редактором назначили Бориса Владимировича Лунина, немолодого, опытного, не предъявлял мне требований, которых я был бы не в силах выполнить. Как-то я пришел в Детгиз, встретил в коридоре Пискунова, он на ходу сухо со мной поздоровался, меня это удивило и насторожило. Сели мы с Луниным работать, и он со смущением и неловкостью человека, которому дано не слишком приятное поручение, говорит: «В Детгизе появилась еще одна рукопись о первых пионерах Москвы. Написала ее бывшая пионервожатая. Возникла идея объединить ваши рукописи в одну повесть. Автор — жена генерального секретаря ЦК комсомола Михайлова. Там есть кое-какой интересный материал», — добавил Лунин неуверен. «Понятно. Согласие на соавторство. Гарантии выхода книги, ее официального успеха. Отказ от соавторства будет угрожать ее выходу и наградит меня влиятельными недоброжелателями. Но решается моя писательская судьба. Войду я в литературу достойно, прямым путем или держась за плечи жены Михайлова?» И я ответил категорическим: «Нет». «Нет, значит, нет». С облегчением вздохнул Борис Владимирович. Через несколько дней я опять встретил Пискунова. Он поздоровался со мной весело и доброжелательно. Видимо, отказ мой утвердил его добрые отношения ко мне. Судьба рукописи этой дамы мне неизвестна, ее книга мне не попадалась. Осенью 48-го года «Кортик» вышел из печати. Первый авторский экземпляр я получил из рук Пискунова, к тому времени уже директора издательства. Вскоре состоялось обсуждение книги в Союзе писателей. Председательствовала Агния Барто. Собралось много народу, пришли руководитель Детгиза в главе с Пискуновым. Он знал, откуда ждать удара, и не ошибся. Явились три лощеных молодцы из ЦК ВЛКСМ. С ними шушукалась критик Леонтьева, плотная квадратная баба с зыркающими по сторонам черными глазами. Она первой взяла слово, объявила, что не видит разницы между «Кортиком» и пошлым американским боевиком «Багдадский вор». На такой литературе недопустимо воспитывать советских детей. Выпуск книги «Промах Детгиза, потерявшего политическое чутье» и так далее в том же духе. Это было намерение задать тон обсуждению, но все получилось наоборот. Выступавшие писатели говорили о Леонтьевой с издевкой, хвалили книгу. Как я потом узнал, многим Пискунов заранее послал книгу и просил участвовать в обсуждении. Михайловские мальчики ретировались, не произнеся ни слова. На повесть появилась лишь одна рецензия — Фриды Вигдоровой. Школьники полюбят эту книгу. Но книга сразу стала популярной. После «Кортика» я ушел во взрослую литературу. Написал романы «Водители» и «Екатерина Воронина». Казалось, обычный случай писатель начал с детской биографической книги, и на этом детская литература кончилась. Однако Константин Федотович Пискунов не выпускал меня из виду. Каждый год переиздавал «Кортик», встречаясь со мной, спрашивал, когда вы напишете для нас. Он читал мои взрослые романы. Звонил. Такой звонок обычно кончался словами «Пишите для нас, вы должны писать для детей». Был заинтересован в каждом авторе. Я 50 лет в литературе, но ни один издатель ни разу не спросил меня, что вы пишете для нас. Это спрашивал только Константин Федотович Пискунов. Однажды Пискунов пригласил меня к себе, не для всеобщего сведения. Мы задумали Всемирную библиотеку приключений, подписную, большим тиражом. Там должен найти место и «Кортик». В каждом томе должно быть не менее 20 печатных листов, а в «Кортике» всего 10. Надо еще 10. Напишите продолжение. Он закашлялся. И, глядя на его бледное, худощавое лицо, я вдруг подумал, не туберкулез ли у него, профессиональная болезнь печатников, имеющих дело со свинцовым набором. Откашлившись, он продолжал. Проект может и не осуществиться. Мы впервые задумываем такое сложное, богатое подписное издание. Ну и что? Зато у вас будет вторая приключенческая книга, мы ее будем издавать, как и первую. А потом, глядишь, вы и третью напишете. Вот вам и трилогия, вот вы и классик. У нас ведь кто классиком считается? Тот, кто написал трилогию. Засмеялся, опять закашлялся. Из Германии я привез чернильный прибор с двумя массивными чернильницами. Красивый, мраморный, отделанный бронзой и увенчанный большой бронзовой птицей. Писал я на машинке, но на столе он стоял. При очередном переезде птица отломалась, и я увидел, что она полая внутри. И так как мыслил уже приключенчески, то подумал, что такая птица могла быть тайником. Воображение заработало. За несколько месяцев я написал бронзовую птицу. К этой повести у работников издательства, а потом и у критиков, отношение было сложное, как это бывает по отношению к книге, продолжающей первую, имевшую успех. Писатель эксплуатирует удавшихся ему героев и придумывает для них новый сюжет, не всегда удачный. Все ему известны приключения Тома Сойера и приключения Гекльберри Финна, но не все знают, что Марк Твен написал еще «Том Сойер за границей» и «Том Сойер сыщик». Бывают удачные продолжения 20 лет спустя, 10 лет спустя, и все же пальма первенства за тремя мушкетерами. Некоторая настороженность к такого рода продолжениям справедлива. Во второй части книги часто отсутствует то, что привлекает в первой. Свежесть памяти, наивность, доверие, покоряющие читателя. Мол, пойми и прости, это моя первая книга. Во второй нет той подкупающей надежды, которую автор вкладывает в свою первую работу, надежды войти в литературу. Писатель часто пользуется материалом, который не использовал в первой книге, а читатель уже ничего не прощает. Ты теперь профессионал, и будь добр, пиши по-настоящему. Первым прочитал повесть Пискунов. Не все будут хвалить, скажут, что вы повторяете самого себя. Не обращайте внимания, повесть хорошо дополняет «Кортик», будем издавать. Он оказался прав. Читатель принял книгу. Пискунов включил ее в задуманную им и выходящую тиражом в 300 тысяч экземпляров 20-томную Всемирную библиотеку приключений. При директорстве Пискунова вышли в свет мои повести для подростков «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», неизвестный солдат. В 1964 году в журнале «Новый мир» был опубликован мой роман «Лето в сосняках». В первом часу ночи позвонил Константин Федотович. Только что кончил читать, не мог удержаться от звонка. Роман раскритикуют, но я, как читатель, благодарю вас. Это честная книга. Ни один издатель ни днем, ни ночью не звонил мне по поводу моей книги. Звонил только Пискунов, и, я думаю, не мне одному. Работники издательства, возможно, от многолетнего общения с детскими писателями, с детьми-читателями, сами приобрели нечто детское. Непосредственность, способность восхищаться и радоваться хорошей книге. После Лунина меня много лет редактировала Светлана Николаевна Боярская. Пискунов сумел сплотить вокруг себя особенный коллектив. Уже перестав писать для детей, я продолжал захаживать в Детгиз, родной дом, где тебя все знают, и ты всех знаешь, где начиналась твоя литературная биография.